Фрагмент четвертый. «Рудники смерти — это что и с чем их есть?» — поинтересовался я, складывая контейнеры. «Скоро за ними придут, и медлить не стоит. Блокнот во избежание неприятностей мы уничтожим. Просто съедим его. Подумаешь, придется бумагу пожевать, иного пути нет». «Рудники смерти — это большая задница». Андрюха, насколько позволяют руки, показал размер задницы. «Находятся эти рудники на острове Свободы. Поговаривают, что с острова пока никому не удавалось сбежать. Весело, да?» «Ага», — кивнул я, оторвав лист с блокнота, протянул его Андрюхе. «Давай, ешь». Первый прочитал, первому жрать макулатуру. Боков без лишних вопросов съел листок. Я тоже съел. Прежде есть бумагу мне не доводилось. Чтобы переварилось, решили тщательно прожевать. «Весь-то жрать не надо», — сказал Андрюха. «Только то, что исписано». Я кивнул и съел последний исписанный листок. Письмо, написанное со слов Максима доброжелателем, отдал Андрюхе. Он смолотил его, не поморщившись. Прожевав и проглотив, сказал: «Бумага качественная, впервые в жизни такой фигней страдаю. Можно было просто зашкерить. Ну да ладно. Давай к рудникам смерти вернемся», — попросил я. «У нас будет шанс выжить в них, а затем чудесным образом сбежать». «Как сказать», — Андрюха задумался. «Ты, Никит, когда-нибудь летал на Луну?» Я покачал головой. «У нас с тобой, Никит, шансов собрать ракету из старого мотороллера и улететь на ней на Луну шансов намного больше, чем выжить в рудниках смерти. Рудники смерти — это огромная сеть шахт. Добывают там драгметаллы. Их там огромное количество. Вся добыча осуществляется рабами. Кто становится рабами, ты сам знаешь. Рудники принадлежат светлому будущему. Доставляют полезные ископаемые на паромах. Остров Свободы всего в 50 морских милях от материка. Доброжелатель, кем бы он ни был, хочет засунуть нас в такую задницу, из которой мы никогда не выберемся. Средняя продолжительность жизни раба в рудниках смерти — год. Некоторые через пару дней загибаются. Говорят, что есть особо крепкие, и они по 3-5 лет держатся. Рудники смерти — это огромное количество баек. Уверен, что большая часть из них правдива. Задница это, Никит, как ни крути. Твои предложения, — тихо спросил я, обдумывая услышанное. Какими бы плохими ни были рудники, но попав в них, мы будем живы. Это лучше, чем казнь. Вариант у нас только один, Никита. Едем в Иерихон и ждем участи. Доброжелатель нас заинтересовал. Мне не терпится узнать о бонусе. Ночью все спят. Все, кроме часовых. Их на охрану выставляют ровно столько, чтобы обеспечить безопасность в случае внезапной атаки. Часовые будут первыми, кто вступит в бой. По словам Андрюхи, Лейн — маразматик безопасности, и для охраны задействует чуть ли не треть личного состава. И правильно делает, если задуматься, безопасность превыше всего. На любую крупную рыбеху найдется рыбка покрупнее. Рыбы, способные сожрать армию Лейна, вряд ли сыщешь. Лейн силен, и с этим придется согласиться. Мы ночью не спим. Мы вообще редко спим. Когда ничего не делаешь, спать не слишком хочется. Ощущение, что нахожусь на больничном лечении, но при этом у меня ничего не болит. Еще одну серию, — спросил Боков. Сезон досмотреть надо. Врубай, — согласился я. На экране появилась заставка Supernatural. Сериал «Сверхъестественное» смотрим. Уже на 7-м сезоне. Решили посмотреть все сезоны, а их немало. Половину только посмотрели. Засов тихонько скрипнул. Мы вздрогнули. Ночью нами некому интересоваться. Совсем некому. Неужели пришли убивать? Нас охраняет круглосуточно, но разве охрана является препятствием для профессионала? Желающих попортить репутацию Лейна хватает. Убьют нас, и репутация будет испорчена. 3 секунды, мы вооружены и снова в кроватях. Вроде не нашумели. Что у меня в руках, что у Андрюхи тупые столовые ножи. Не очень хорошее оружие. «Не паникуем», — сказал знакомый голос, и дверь приоткрылась. В темноту нашей передвижной тюрьмы тихо вошел сам Адриан Лейн. Дверь за ним закрылась. Зажегся свет. «Царь пожаловал», — громко сказал Андрюха и, поставив сериал на паузу, встал с кровати. Я последовал его примеру. «Царь, громко сказано», — Лейн быстро осмотрел убранство тюрьмы. «Я поговорить пришел. Надеюсь, шпионы светлого будущего не увидели меня. И шпионы конкурентов тоже. Я ведь уверен, что они есть среди моих наемников. Шпионаж — бич, который я вряд ли когда-то одолею». «Ты поныть или по делу?» — Андрюха вручил мне ножи. Я, хмыкнув, убрал их на законное место в ящик со столовыми принадлежностями. «Я по делу», — Лэйн показал небольшой бумажный пакет. «Ну и с угощением. Пиво с рыбой желаете?» 2 минуты, и мы сидим за столом. Адриан Лэйн принес 3 бутылки немецкого пива «Берлинер Киндл» и пакетик рыбной соломки. «Откуда такое богатство?» Андрюха открыл бутылку о край стола и жадно присосался к ней. Я сделал то же самое, но отдал бутылку Лэйну, а затем открыл свою. Попробовав, был приятно удивлен. Пиво хорошее. Старовато, но еще пригодно к употреблению. «Я слишком богат, чтобы лишать себя маленьких радостей». Лэйн сделал небольшой глоток и покачал головой. «Совсем старое». «В этом мире научились делать пиво?» Андрюха крутит бутылку в руках. «Или его привезли с земли?» «Пиво варить не научились. Чертов хмель так и не хочет расти». Лэйн задумался. «Именно это пиво привезли сегодня. Повезло, так сказать. Мои люди встретили новоприбывших немцев и купили у них пиво. Чтобы вы поняли, если я захочу чего-то земного, то получу его. Все зависит от сроков. Деньги в этом мире, как и в прежнем, решают многое. Не все, к сожалению. Или к счастью». «Когда я работал, на тебя такого не было». Андрюха допил свою бутылку и с интересом посмотрел на мою. Улыбнувшись, я отдал ему ее. По пиву не успел соскучиться. Недавно я в этом мире. «Спасибо, Никит». Андрюха показал большой палец. «Пробудешь в этом мире, как я, поймешь». «Когда ты работал на меня, Андрей, со снабжением было похуже». Лэйн зачем-то подмигнул мне. «Сейчас немного лучше. Прогресс движется. Жаль, что стационарных порталов люди все еще не освоили. И не освоят никогда». «Ты что-то знаешь?» Андрюха нахмурился. «Зачем пришел, так и не сказал». «А ты не знаешь?» Вопросом ответил Лэйн. «Многим известно, что прийти в этот мир можно, а вернуться нет. Разве что трупом. Также многим известно, что луны миров одинаковы. Известно, что с материка не уплыть. Продолжать или не стоит? Быть может, я знаю чуть больше вашего, но это ничего не изменит. Загадки так и останутся неразгаданными. Надо жить настоящим, которое не так хорошо, как хотелось бы. О расплывчатом будущем даже говорить не буду, промолчу. Я пришел поговорить о вашей проблеме. Мне многое непонятно. Хочу понять. Поможете?» «Давай попробуем», — согласился Андрюха. «Нам тоже многое непонятно. Ты, уверен, знаешь больше нашего». «Я всегда знаю больше, чем многие. На то я один из сильнейших людей этого мира. В топ-100 точно вхожу». Лэйн хитро улыбнулся. «Начнем с самого начала. С того дня, когда я был в Сан-Венганзе, нежился в объятиях красоток и наслаждался жизнью. Не люблю я покидать свое уютное гнездышко. И за вас пришлось. В тот злополучный день, когда мне пришел контракт на тебя, Андрей, и на твоего друга Никиту, и представить было нельзя, что все так закрутится». «Что именно?» — нестерпев спросил Андрюха. «Что не так было с контрактом?» «Да все так», — спокойно ответил Лэйн и отдал Бокову свою бутылку пива. «Некто Власов Владимир Витальевич выступал заказчиком. В светлом будущем и этом мире он известен как Триви. Такой у него дурацкий никнейм. Плохой человек. Если не знали, Власов руководит отделом безопасности светлого будущего в этом мире. Власть у него есть, но ее не так много, как ему хотелось бы. В топ-100 Власова не вносим. Далеко ему до топа. Стремится Власов наверх и делает это успешно. Никого не щадит». «Дальше», — потребовал Андрюха. Кажется, он немного захмелел. «Контракт, который я получил, ничем не отличался от многих других». Лэйн сделал короткую паузу. 300 миллионов кредитов за ваши головы. 25% сверху, если вас доставят живыми. Контракт общий, поэтому его бросились выполнять почти все наемники. Я подумал и отправил по вашу душу Андерсона. Его вы впоследствии убили, но это не так важно. Андерсон получил от меня приказ взять вас живыми. Приоритетно живых, но и мертвые тоже сгодятся. Андерсон сказал, что через неделю вы будете у меня. По пути он положил много народу, а затем вы положили его. Не всю группу, конечно. Андерсон был ценным человеком, но я не жалею, что лишился его. Плохой он был. Слишком агрессивный. Теперь не сдержался я и не слишком сильно потребовал. Что было дальше? Лейн, пару раз устало вздохнув, продолжил рассказывать. На второй день, когда Андерсон уже был на задании, контракт был изменен. Хотя так будет неправильно. Прежний контракт остался. Он остался для всех наемников, кроме меня и моих парней. Мне пришел новый контракт. Что странно, он остался прежним, но изменился. Вы не знаете систему контрактов, а объяснять, как она работает, я не хочу. Скажу двумя словами. Много странностей. Одна из странностей – неимоверно огромная награда. Сумма была перегнана авансом, и причем вся. За вас светлое будущее заплатило мне ровно 5 миллиардов кредитов. Условия поставили жесткие. Вы должны быть взяты живыми и доставлены в Иерихон в целости и сохранности. Было сложно. Такого не было за все время, пока я в этом мире, понимаете? Я покачал головой. Ничего я не понимаю. Пытаюсь понять, но не могу. Андрюха ответил. 5 миллиардов – слишком большая сумма даже для светлого будущего. Ты богат, Лейн. Но это мелочи. Чем мы так отличились, что за нас столь щедро заплатили? Я у вас хотел это спросить. Лейн пристально посмотрел сперва на Андрюху, а затем на меня. Что вы сделали, что вас настолько сильно захотели? И кто вас захотел? Маленькая поправочка. Спустя 2 суток со мной на связь вышел человек Власова, а затем путем нехитрых манипуляций в ближайшем городе я связался с самим Власовым. Он не просто просил, он умолял меня вернуть ему предоплату и закрыть контракт. Может, его прижали? Может, он с пьяну условия изменил? А может, и не он вовсе это сделал? Есть вероятность, что Власова просто подставили. Факт. Деньги светлого будущего я не вернул. Вас решил поймать. Слух о контракте уже прошел. Заднюю давать я не умею. Задача должна была быть выполнена, и мы ее выполнили. Вы едете в Иерихон. Будьте уверены, вы туда приедете. Фрагмент 5. Почему Власов изменил контракт? Андрюха допил пиво, поставил бутылку на стол и встал. Что-то пробормотав, начал расхаживать по ограниченному пространству передвижной тюрьмы. Остановившись у двери, посмотрел на Лейну и поинтересовался. «Кто, кроме Власова, мог изменить контракт, и почему его изменили? То, что ты, по сути, стал нашим ангелом-хранителем, нам понятно. Если бы на нас вышли другие наемники, то на столь благоприятный исход можно было не рассчитывать. Даже братья Иван Иванович хотели нас уделать, а они ведь на тебя работали, Лейн». «Спасибо, ты должен сказать Саиду», — Лейн усмехнулся. «Если бы не он...» «На спасибо не ты, Лейн, не Саид, даже не рассчитывайте. И на извинения тем более. Мы положили ваших ребят. Положили их достаточно, чтобы заслужить смерть. Увы, но все вышло иначе», — Андрюха оскалился. «Как ни крути, Лейн, но вы взяли нас и везете на убой. Знаете, шиш вам, а не спасибо. Нам ведь совсем немного фора не хватило, чтобы окончательно улизнуть». «В этом я сомневаюсь». Лейн нарисовал пальцем на столе небольшой овал и ткнул в его центр пальцем. «Мои ребята организовали столь грамотную облаву, что вырваться из нее было не под силу даже и самой подготовленной группе. Мы взяли Черногорие в кольцо и постепенно сужали его. Плюсом мы выставили вокруг Черногории второе кольцо, на случай, если вы прорвете первое, сужающееся. У вас просто не было шансов. Даже дополнительные сутки форы вас бы не спасли. Чего уж говорить, Андрей, у вас был проводник-медведь, но и он оказался бессилен. Медведь, кстати, тоже интересный момент. Почему он помогал вам?» «Влюбился он в нас», — резко ответил Андрюха. «Мы ведь красавцы, Лейн! Не замечал?» Лейн покачал головой и тихо ответил. «Не замечал. Я замечал, что вы стоите очень дорого. Я замечал, что благодаря мне вы получили лучшие условия, которые не каждый VIP-клиент получает. Многое замечал, но вот красоты нет. Гетеросексуалист я, парни. К гомо и би отношусь категорически отрицательно. Стреляю в голову, если что-то эдакое узнаю. Как видите, я нетолерантный европеец. Из мира прежнего мне пришлось уйти, когда слово «толерантность» еще не получило столь большую популярность. Поймите меня, парни, вы в заднице. Я могу вам помочь, хотя бы информацией. Взамен мне нужно то же самое. Готовы поделиться с самым ценным товаром? Андрюха набрал воздуха, но я взглядом попросил его помолчать. Получилось. Он махнул рукой, мол, давай, твоя очередь. Посмотрев на Лейна, я ответил, мы готовы рассказать почти все, что нам известно. Почти, потому что есть тайны, которые должны остаться тайнами до нужного момента. Если у тебя есть вопросы, Лейн, то задавай их. Как там поговорка-то ваша звучит? Лейн задумался. Я тебе про Фому, а ты мне про Ерему, верно? Я кивнул. «Верно, Лейн. Мы ответили на заданные вопросы. Ответов ты не услышал по простой причине. Мы сами их не знаем. Почему нам помогал медведь? Не знаем. Помогал и все. Цель у него была, и я уверен, она есть все еще. Но Мишка о ней не рассказал. У медведей столько секретов, что мы в сравнении с ними пустяки. Теперь еще один вопрос. Почему за нами охота и откуда такие суммы? Частичный ответ – мы накосячили. Перешли дорогу светлому будущему. Плюс я прибыл в этот мир с целью убить Власова. Меня слили. Все закрутилось, завертелось. Что еще тебе рассказать, Лейн? Ничего. Предводитель сильнейших наемников этого мира встал и пошел к выходу. Стукнув два раза в дверь, развернулся и сказал, «Мы доставим вас в Иерихон, и контракт будет закрыт. Для вас и нас все вернется в прежнее русло. Врагами мы не стали, я надеюсь. Друзьями тоже. Я и мои парни в вашем распоряжении, если хватит денег. Никогда не уважал светлое будущее и не буду уважать его теперь. Надеюсь, что в следующий раз мы встретимся при более приятных обстоятельствах. До встречи, парни. И удачи». Стоило двери закрыться, я вскочил и выпалил. Лейн знает о доброжелателе. «Уверен?» — удивился Андрюха, сильно нахмурившись. «Что такого ты услышал в его словах?» Я покачал головой. «Ничего не услышал, просто чувствую. Лейн многое не сказал, но я уверен, что он знает о доброжелателе, и блокнот к нам попал с его помощью. Смею предположить, Лейн доброжелатель. Или работает с ним. Все не так просто». Андрюха рассмеялся. «Все не так просто, это мягко сказано. Хромому ежику даже понятно, что все совсем непросто. Мы по-прежнему в заднице, Никита». «Имя сменить не хочешь?» Андрюха встал с кровати и потянулся. «Тебе подойдет Анар и Нуржан». «На себя посмотри», — буркнул я. «На русского тоже мало похож. Акцент не проявляется?» «Сегодня ровно 30 дней, как мы были захвачены в плен наемником Семеном Черным. 30 долгих дней длится канитель, в которую повезло попасть. Сколько она продлится еще? Мы и не знаем. 30 дней я не был в поселке Двойка и не видал свою рыжую красавицу. За все 30 дней мы ни разу не брились и тем более не стриглись. Похоже на двух леших. Лэн не удосужился дать нам бритву, сколь мы не упрашивали. Или просто те, кто приносит еду, все наши просьбы пропускали мимо ушей. Вчера ночью мы не доехали до Иерихона пару сотен километров», — Андрюха прислушался. «Едем уже 4 часа. Дороги близ города хорошие. По моим подсчетам, скоро должны приехать. Готов?» Я пожал плечами. «Не готов, но что это изменит? Хотел на Иерихон посмотреть. Не судьба. Окон в тюрьме не предусмотрено». «Он красив?» «По-своему, Никита. Иерихон — самый крупный город этого мира. Можно считать его и самым красивым. Не слишком отличается от земных городов. Богатый, что немаловажно. Если ты был в США, Иерихон сильно похож на типичный штатовский городок. Особое место в городе занимают две организации. Башня Единого банка, полностью покрытая золотом, и огромный комплекс, принадлежащий светлому будущему. Последние роскоши не блещет. Огромная бетонная уродина. Ощущение, что проектировалась она идиотом. Жаль, что ты ничего не увидишь. Тюрьмы на высоте не размещают. Под землю нам. Около часа у него тюрьма полз по ровной дороге. Полз, а затем остановился. Дверь медленно открылась, и два наемника вывели нас, не забыв перед этим нацепить на руки одноразовые наручники, а на головы мешки. Мы молчали, спокойно ожидая участи. За время, проведенное в пути, удалось смириться со статусом пленников. Если Лейн обращался с нами слишком хорошо, то светлое будущее таким вряд ли порадует. На теплый, сытый прием можно не рассчитывать. Шли минут 20. Слышали звуки открываемых дверей, спускались по недлинной лестнице, поворачивали то налево, то направо. Запомнить маршрут не представилось возможным. Потерялся я во всех этих коридорах. Скрип засова, затем давно не смазанных петель и легкий толчок в спину. Стяжка на руках перерезана и мешок с головы сдернут. Я в камере. За мной молча закрыли дверь и решетку. Ну, здравствуй, тюрьма. Конвоиры удалились, так и не проронив ни слова. Суровые здоровяки, одетые в черные костюмы, похожие друг на друга, словно братья. Всего их было пятеро. Двое вели меня, двое Андрюху, а один шел позади, держа обстановку в прицеле пистолета-пулемета. Можно выдохнуть. Тюрьма представляет из себя длинный бетонный коридор с тусклыми лампами в потолке, света которых явно не хватает. Камера сделана из толстых стальных прутков, вмурованных в бетон. Для надежности к вертикальным пруткам приварены горизонтальные прутки. Получилась клетка размером 15 на 15 сантиметров. Все камеры сообщаются между собой, размер имеют 2 на 3 метра. Из удобств только одноместная железная шконка с до ужаса засаленным матрасом и отхожее место. Судя по затхлому запаху, пленники в этих камерах сидят редко. Слишком редко. Меня поселили в первую от входа в коридор камеру. Андрюху в третью. Во второй камере сидит пленник. Мне и Андрюхе его отлично видно. Толстяк, возраст которого давно перевалил за 50. Одет в темно-синий строгий костюм, который успел сильно измараться и порваться в нескольких местах. Интересно, кто такой этот толстяк? Есть подозрение, что это... «Ну, как тебе тюрьма, Никит?» — громко спросил Андрюха, проверяя шконку. Эхо его голоса распространилось по коридору тюрьме и вернулось быстро стихающим «кит-кит». «Нормально», — я приблизился к прутьям и посмотрел на толстяка. «Радует, что мы здесь не одни. Еще радует, что относительно тепло и влажность невысокая. Еще б кормили хорошо, хоть годами сиди». «Шучу, конечно». Фрагмент 6. Андрюха позвал. «Эй, мужик, ты живой?» «Живой», — ответил толстяк, даже не пошевелившись. «Как звать тебя?» — спросил я, оценивая качество матраса. «Воняет кислятиной. Спать на таком не стану». Отбросив его, увидел доски, постеленные на железные уголки. «Лучше на досках посплю. Хорошо, что нет насекомых, всяких клопов и прочих ползучих кусачих гадов. Ненавижу паразитов». «Петр», — тихо ответил толстяк. «Петр Васильевич Толстой». Андрюха громко хмыкнул и сказал: «А я думал, что Власов Владимир Витальевич. Не так ли тебя зовут? Или мы ошибаемся?» Толстяк медленно встал с кровати, посмотрел сперва на Андрюху, а затем на меня. Лицо прилично разбито и похоже на прокисший помидор. По сальной роже прилетело чем-то тяжелым и минимум раза три. С ноги врезали, уверен в этом. «Вроде не похож», — сказал я. «Иль похож. Мы надеялись, что встретим в темнице Власова Владимира, а встретили Петра Толстого. То, что ты поменял имя, ничего не меняет. Как тебе в роли пленного, Вов? Тьфу ты, Петь!» «Как вы поняли?» — спросил Власов и устало опустился на кровать. Тихо завыл. Я первым подошел к прутьям, отделяющим мою камеру от камеры Власова, и схватился за них. Боков сделал то же самое. На толстяка это никак не подействовало. «Мы догадливы, Вов!» — я сымитировал злобный смех. «Хуже того, именно для тебя хуже, Вова. Мы очень злые на тебя. Ты не представляешь, насколько злые. Веришь?» «Верю», — Власов снова всхлипнул. «Злые вы или нет, но для меня это мало что меняет». Я уже мертв. Меня подставили. Поверите?» «Попытайся объяснить», — с интересом в голосе попросил Андрюха. «Мы в такой заднице, что готовы верить даже в китайские сказки. Пытайся, Вова!» «Изначально все должно было быть иначе», — Власов выдержал трехсекундную паузу. «Я не хотел, чтобы все было так. Я и вы. Чья-то умелая хитрость». «Заткнись!» — взревел я. Нужно имитировать злость. Внутренне остаюсь абсолютно спокойным. «Вова, ты, видно, дурак, да? Мы знаем, что ты заказал нас. Ты думаешь, что у нас плохо с памятью? Ты ошибаешься, дядя. Помнишь тот разговор, а? Пугал нас по телефону. Хорошо запомнился мне твой голос. Не считай нас идиотами. Мы знаем больше, чем ты думаешь. Кто тебя подставил, дядя? Что за фигня произошла с контрактами? Откуда взялись 5 миллиардов? За них светлое будущее тебя упекло в темницу. Лучше ответь правду, или мы за себя не ручаемся. Камера узкая, Володь. Не руками, так кусками кровати забьем». Власов заплакал. Не привык он к подобному. «К условиям, к обращению, к лишениям. Тяжко, наверное, приходится. Другое дело мы. Не жизнь, а сплошное приключение. Сложно удивить. Особенно меня. После того, как я осознал себя в детдоме, ничто не удивляет». Прошло 3 минуты, и Власов тихо, почти не всхлипывая, заговорил. «Тебя, Ермаков, послали убить меня. Я знал, что когда-нибудь за мной придут снова. Тех, кто приходил прежде, удавалось убрать. Ты оказался везучим, и возникли трудности. Захватив власть в никому не нужных поселках, вы обратили на себя внимание светлого будущего. После того, как захватили конвой, вас было приказано убить. Я занялся этим лично. Сперва не слишком активно, а затем, когда верхушка светлого будущего потребовала результатов, решил, что пора переходить к простому, но всегда приносящему результат действию. Контракты решают почти все. Наемник — самая популярная профессия этого мира. Предложи наемникам деньги, и они сделают все. Больше денег — больше дел. Этот мир такой же покупаемый, как и прежний. Даже более покупаемый». «Не слабо ты за наши головы заплатил», — сказал Андрюха, разгуливающий по своей камере. «Светлое будущее всегда так щедро платит наемникам», — Власов ответил. «За ваши головы была объявлена награда в 300 миллионов. Не слишком большая сумма для такой организации, как Светлое будущее. Контракты от 100 до 500 миллионов кредитов — распространенные явления. У вас должны были принести мне на блюдечке с голубой каемочкой». Светлое будущее не любит, когда кто-то действует наперекор их интересам. Убрав вас, оно бы успокоилось. Показали силу, и хватит. Увы, получилось все иначе. Кто-то взломал мой комп и внес изменения в контракт. И не просто внес, а перегнал проклятому Лейну 5 миллиардов кредитов. Попытка все исправить не принесла результата. Я пролетел. Светлое будущее просто выкинуло меня из своих рядов. Забрало все и выкинуло. Дальнейшая моя судьба решена. Теперь я раб. Месяц, и буду трупом. Такие, как я, долго в рудниках смерти не живут». Власов опять разрыдался. «Да не ной ты!» — крикнул Андрюха. «Лучше скажи нам о человеке, который подставил тебя. Мы пытаемся собрать мозаику воедино. Помоги нам! Помоги хотя бы потому, что виновен в том, что мы попали сюда!» «Придуманный враг», — с улыбкой сказал я. «Что?» — тут же спросил Власов, прекратив хныкать. «Я твой придуманный враг», — ответил я. «Мне не было до тебя дела, толстяк. Прибыв в этот мир, мне хотелось одного. Спокойной жизни я хотел, кусок ты ноющего сала. Но ты меня придумал. Сделал меня своим врагом. Нахрен ты нас трогал, урод? Вот теперь лежи и думай, в какой заднице ты оказался. Эта задница твоих рук дело, Вова. Ты создал ее, засунул нас в нее, а затем сам в ней оказался. Пытался быть хитрым, но нашелся кто-то хитрее. Поделом, ублюдок». Сев на шконку, я выдохнул. Злости нет. Спокойствие, только спокойствие. Основное задание, как ни крути, выполнено. Власову осталось жить самую малость. Меньше нашего, точно. Неизвестный доброжелатель не соврал. Бонус — это Власов. Веселенький такой бонус. «Спасибо». «Я не знаю, кто подставил меня». Власов повернулся на бок, лицом в сторону Андрюхи. «Врагов у меня много, даже в светлом будущем. Враги всегда есть и были. Они выиграли меня. Больше я вам не скажу. Большего я просто не знаю». Власов замолчал. «Не хочет говорить, не надо. Думая о том, куда мы угодили, я незаметно задремал. Проспал часов 5 и проснулся от громкого стука. Принесли обед. Носильщик, пожилой негр, не церемонясь, постучал по прутьям поварёшкой. За это он получил порцию отборного мата, но никак не отреагировал на него. Просунув между прутков тарелку, поставил ее на пол. Следом просунул стакан с мутно-коричневой жидкостью и кусок хлеба. Повторил то же самое с двумя другими камерами и ушел. «Как тебе похлебка, Никита?» — поинтересовался Андрюха. «Я пока не готов на такие жертвы, дружище». «Я тоже не готов. Пахнет варево не слишком аппетитно. Слово «пахнет» к вареву в принципе неприменимо. Воняет оно. Воняет старым прокисшим супом, который можно только вылить в отхожее место. Туда варево и отправилось. Следом за ним был вылит компот. Мы ожидали, что кормить будут плохо, но чтобы настолько плохо. «Власов, ты живой?» — позвал я. «Да», — тихо отозвался он. «Тут всегда такую баланду дают?» — спросил Андрюха. «Я здесь почти 2 недели и нормальной еды не видел». Толстяк несколько раз обреченно вздохнул. «Поваров 2. Негр совсем никчемен. 2-й азиат, и его еда хотя бы относительно съедобна. 2 дня голода, 2 дня относительной сытости. Кормят 3 раза в сутки». Я решил узнать самое главное. «Сколько нам тут сидеть?» «Не знаю. Мне осталось недолго. 2 дней придет конвой за рабами. Он приходит раз в месяц и забирает всех рабов из тюрьмы Иерихона, чтобы затем доставить их в порт Наурус. Из порта при помощи парома рабов везут на Остров Свободы. Маршрут занимает 2 недели плюс-минус 2 дней». «Думаешь, нам рудники смерти не светят?» — спросил Андрюха. «Я не знаю, что вам светит», — Власов тихо посмеялся. «Надеюсь, светлое будущее порадует меня напоследок и повесит вас завтрашним утром на главной площади Иерихона». Мы послали Власову куда подальше и замолчали. «Хрен ему, а не повешение. Нас так просто не возьмешь». За грязной посудой пожилой негр вернулся спустя час, как принес еду. Собрав ее, ушел, и сволочь потушил свет. Стало настолько темно, что даже собственных ладоней не видно. От нечего делать мы начали играть в города. Когда надоело, перешли к историям из жизни. Первым уснул Андрюха. Спустя час уснул Власов. Я долго ворочался на досках, потом плюнул, постелил матрас и, наконец-то, смог уснуть.